Шофер такси, в который он сел, когда вышел из отеля, начал рассказывать историю. Галип, понимая, что человек может стать самим собой, только рассказывая истории, благосклонно слушал. 100 лет назад, в жаркий летний день, когда строящий вокзал Хайдар-Паша, немецкие и турецкие инженеры сидели вместе за столом, делая какие-то расчеты, один из работавших неподалеку ныряльщиков показал им монету, поднятую со дна моря. На монете было отчеканено лицо византийской императрицы. Молодой инженер-турок был потрясен его загадочным выражением. Юноша испытал чувство такого восторга и одновременно испуга, что ныряльщик даже удивился. На лице императрицы читались арабские и латинские буквы, которые инженер переписал на листок бумаги. Инженера поразило, что это лицо чем-то напоминало лицо дочери его дяди, на которой он давно хотел жениться, а девушку собирались выдать замуж за другого. Такси уткнулось в знак «Проезд запрещен» и резко затормозило. Со стороны полицейского участка на Тешвике дорога закрыта, — сказал шофер. — Наверное, опять кого-то убили. Выйдя из машины, Галип пошел по короткой узкой улочке, соединяющей проспект Эмляк с проспектом Тешвике. Мигающие голубые огни полицейского микроавтобуса, припаркованного в том месте, где улица пересекалась с проспектом, освещали асфальт тусклым светом неона. На площадке перед лавкой Аладдина, в которой горел свет, царила пугающая напряженная тишина. Движение было перекрыто. Маленькая площадка напоминала театральную сцену при искусственном освещении. Манекены в витрине лавки швейных машин «Зингер», казалось, были готовы присоединиться к полицейским и столпившимся зевакам. У Галипа в голове пронеслось: «Да, я, это я». Вдруг в толпе сверкнула серебряно-голубая вспышка фотоаппарата, выхватив на миг из темноты знакомое лицо. Галипу показалось, будто он вспомнил давно забытый сон, нашел ключ, потерянный много лет назад. На мостовой, в 2 шагах от витрины, с зингеровскими машинками, лежало прикрытое газетами тело убитого. «Джиляль! Где Рюйя?» Галип подошел поближе. Из-под газет, прикрывавших тело, как одеяло, была видна только голова, подушкой для которой стал грязный тротуар. Следов крови не было, глаза закрыты, лицо задумчивое, будто он видит сон, сосредоточенный, будто углубился в собственные мысли, спокойный, будто смотрит на звезды и говорит: «Я и слушаю, и вспоминаю». «Где же Рюйя?» Это игра, шутка, промелькнула в голове Галипа. Ему стало не по себе. Почему он еще до того, как увидел, понял, что это труп Джиляля? Ему захотелось сказать: «Послушайте, я знал, что все знаю. Был колодец, но не в мыслях, у меня в мыслях, у нас в мыслях. Была пуговица, фиолетовая пуговица. Мы смотрели на звезды через ветви деревьев, а тело словно взывало: «Натяните одеяло, холодно, натяните одеяло, пусть Джиляль не мерзнет». Галипу стало зябко. «Я — это я. Радужные пятна мазута. Труп прикрыт одеялом. Нет, развернутыми страницами газет «Тарджиман» и «Милет». Газета, в которой Галип всю жизнь читал статьи Джиляля. Очень холодно». Через открытую дверь микроавтобуса был слышен равнодушный голос, разыскивающий по рации комиссара.